есть с именами Карла Маркса, Либкнехта, Розы Люксембург, но называли их просто танцульками. Танцуют новые танцы – фокстрот и ван-степ с новыми кавалерами, матросами и чекистами. Андрей с развратным лицом уличного мальчишки ворует где попало и что попало. Но он брат садком, содержанки комиссара, ему на все наблевать. О старшем Венедикте узнали, что он убит у Деникина. И среди этой семейки замученная и схудалая Липочка. Что-то продает, таскает на плечах тяжелые мешки с картофелем. И когда вечером сидит у горящей буржуйки и что-то варит, страшно смотреть в ее провалившиеся глаза. Нет, ей Господь простит. Простит и гибель сыновей, и разврат дочерей, и ее непротивление злу. Когда она боролась? Она, замученная жизнью с детства, всю жизнь плыла по течению. Она не создана для борьбы. «Сегодня, Федя, удалось картошки 2 пуда наменять», — говорит она мне слабым голосом. «Хорошие люди попались. Не надули. Как-нибудь зиму протянем. А там Деникина и казаков, бог даст, сломим и хлебушка подвезут». Она не думает, что у Деникина мои 3, Святослав, Игорь и Олег, что у казаков спрятана моя родная Лиза. Ей хлеб, а им мученическая смерть. Ты бы, Федя, добыл нам немного кофе настоящего и сахару. Так иногда кофейку захочется. Добуду, родная. Буржуйка дымит. В комнате темно. Сидим, молчим. Поздно вечером придет Венедикт Венедиктович. Былого оживления следа нет. Ну что наработал? Ничего. 2 фунта воблы только и очистилось. А служба, спрашиваю я? Служба, служба. Какая там служба? Только по железным дорогам почту и гоняем. Настоящего-то почтового тракта нет. Лошадей где по реквизиции забрали, где просто пораскрали, а где с голода подохли. А помнишь, Федя, у нас в Джаркенте почта на 5 тройках, бубенчики звенят. Грациозно это выходило. Да и что посылать? Если не прилетит. Только казенные пакеты да тюки с известиями и правдами. Нелепица какая-то. Да у тебя-то, Федя, есть разве служба? Этот вопрос я сам себе часто задаю. Одну из причин, заставивших меня пойти к ним на службу, я не говорю о необходимости сделать это для спасения Наташи от безумных страданий, было желание повернуть Красную Армию к Богу, заставить красноармейцев полюбить Россию с ее великим прошлым, побудить их служить России, а не Третьему Интернационалу. Когда я служил в Императорской Армии, мы исповедовали, что для того, чтобы создать солдата, нужно вести его подготовку, как бы строя квадрат, одна сторона которого муштра, обращение солдата в бездушную машину, слепо повинующуюся воле начальника, другая сторона — воспитание, развитие в нем веры в Бога, любви к родине, к полку, пробуждение в солдате благородных задатков, основанных и заимствованных из средневекового рыцарства. Третье — обучение умению владеть оружием. И четвертое — работа в поле, маневры. Мы умели создать великого русского богатыря-солдата, гордость России во все времена. Учениями, отданием чести, всем старым полковым режимом мы уничтожали русскую распущенность и хамство. Музыкой, песнями, беседами.